«Да куры отсюда километров 150!» Колька указал вытянутой рукой на белоголовые горные пики. «Смотри, там еще зима. А вон там, видишь, сигнальный дым?» В самом деле, вдали тянулась к небу тонкая струйка черного цвета. «Это где-то в районе Боржоми. Там есть минеральная вода?» — поинтересовался я. «Есть, но мы туда не попадем, нам ближе. Хотя тропинки в наших местах еще те». «Я это вижу», — кивнул я, скользнув взглядом по медленно ползущей неподалеку цепочке наших ребят. «Еле тащимся». «Ну, урса передвигаются еще медленней», — Колька чихнул. «А на левый берег куры они вообще пока не перебрались, иначе дым изменился бы». «Успеваем», — он засмеялся и хлопнул меня по плечу, но глаза у Кольки оставались печально холодными. «А вон, смотри, туры!» Огромные рыжие быки шли всего метрах в 20 от нас, но за пропастью, занимавшей все эти 20 метров. Я напрягся, хотя понимал, что добраться до нас эти могучие существа не смогут при всем их желании. У переднего быка я мог бы улечься на лбу и едва ли достал бы до кончиков рогов раскинутыми руками. «Я, когда мы еще только-только сюда пришли, — сказал Колька, — видел, как вот такой тур убил Эндрюсархуса, который напал на стадо. А я только раз Эндрюсархуса видел, — вспомнил я, — в Испании, прошлой весной. А ты давно здесь?» «Седьмой год, — сказал Колька и, повернувшись, зашагал вниз, к нашим. По рукам прямо на ходу путешествовал здоровенный котелок с черной икрой самосолкой. Ее зачерпывали сухарями, щедро разбазаренными тилем из своих запасов. Я присоединился к этому безобразию, но икра мне не понравилась. Кто-то из ребят громко, но лениво рассказывал, как видел на Каспии залом. Нерестящиеся осетры забили устье Волги на протяжении 3 километров вперемешку со стерлядью и огромными по 7-10 метров белугами, а каспийские казачата ходили по бедра в выхлестнутой икре, заготавливая копченья на зиму. «Я с тех пор, — закончил мальчишка, — копченую рыбу и икру вообще есть не могу». «Это вроде как браконьерство», — неуверенно сказал Иван. Казачонок отмахнулся. «Да какое браконьерство! Этот мир нас даже не замечает. На Камчатке рассказывали, во время нереста воду из ручья не возьмешь. Лосось». «Это да», — подтвердил один из мальчишек Тиля на дикой смеси нескольких языков, в основе которой лежал его родной голландский. «Мы там были». «Скажете, что вру, да я бы и сам не поверил, но я вот такую речку», — он кивнул в сторону пропасти, — «перешел по рыбе и ног не замочил». «А я сам не видел, но читал», — вступил я. «В Америке стада бизонов». «А я не читал, но видел», — заметил Джек. «Мы один раз в центр такого стада попали, 2 суток сидели на холме, а потом еще несколько часов вообще встать не могли. Казалось, что земля шевелится, волнами идет». «Слушайте», — снова вклинился я, — «кто-нибудь из вас бывал на Пацифиде?» Молчание, частью недоуменное, частью смущенное, было мне ответом. Потом я услышал голос Тиля. 6 лет назад я еще не жил на Терсхеллинге. Ты, наверное, не знаешь, Олег, но всех, с кем я попал сюда, убили не урса, а французы Жиля-Руа. Вон, Лаури тебе про него расскажет, да и Пашка, кажется, с ним встречался». «Встречался», — подтвердил хмуро черноволосый скуластый атаман. «Не удивлюсь, если дома он был пациентом дурки. Твой Свен, Лаури, между прочим, доброе дело сделал, что прикончил его». «Да его не мы прикончили, его девчонка одна, итальянка, зарезала», — возразил Лаури. «Он ее изнасиловал, ну, а мы уж только его отряд добили». «Мы не об этом», — перебил его Тиль. Казалось, ему совсем не жарко в его черной тугой коже. «Так вот, я тогда добрался до Украины, а там присоединился к русскому отряду Артура Шаманова». «По прозвищу «Сумасшедший шаман», — дополнил Джек. «Урса его, кажется, 4 года назад на кол посадили где-то в Северной Африке. Я там как раз домой пробирался». «Он самый», — кивнул Тиль. «Я с ним 8 месяцев ходил, по Сибири ходили, а с побережья Дальнего Востока на 3 насадах добрались до Пацифиды, на северо-западное побережье. Нас тогда было почти 100 человек. Так вот, Я командовал уже тогда, был третьим кормчим, по-нашему третьим стормоном. Первую насаду вел сам Артур, вторую — Лео Ривелла, франкист еще 30-х годов. На Лусоне мы перебили больше 3000 нигеров и чинились. Вот как-то вечером Лео сказал, что Пацифида совсем рядом, и что он за свою жизнь дважды добирался до ее берегов, но так и не высадился. Я тогда о Пацифиде вообще ничего толком не знал, ну а Артура не зря же называли сумасшедший шаман. Мы погребли на Пацифиду. Уже в виду берегов налетел тайфун. 5 суток нас мотало, растеряли мы друг друга. У меня 3 человек смыло, бочки с пресной водой раскололо, 4 из 5. Улегся тайфун, гляжу, а всего в миле от нас болтается Артур, и берега по-прежнему не так далеко, только не те, к которым мы гребли, а на 300 миль южнее. В общем, погребли мы искать Лео. Вдоль берегов, естественно, раз нас возле них гоняло, то чем он хуже? И нашли. На 5-е сутки поисков нашли. Мы бочки починили и вошли в реку запастись пресной водой. Поднялись мили на 3 и буквально наткнулись на насаду Лео. Она стояла у берега на якорях, совершенно целая, и ни единого человека на ней. А было около 30. «Урса», — сказал Видов. «Насада была совершенно целая», — повторил Лео. «Они ушли в джунгли, — предположил я, — а там на них напали». «Ха, ты не моряк, Олег, — заметил Джек. На корабле всегда остается людей не меньше, чем нужно, чтобы выйти в море. В данном случае, наверное, минимум 8 человек, да, Тиль?» Тот кивнул и продолжал. «Артур и я собирались искать, переночевать и искать, но...» Тиль потер щеку. «Но под утро, а ночь, надо сказать, была неприятной из-за звука в джунглях», — Джек кивнул, вспоминая что-то свое. «До стоянки добрался один из мальчишек, что были с Лео. У него оказалась почти оторвана левая рука и вырван левый бок. Кроме того, он никого не узнавал, да и прожил-то всего 30 минут. Но перед смертью вроде бы очнулся и сказал: «Все погибли. Бойтесь барабанов, не ходите за барабанами». А буквально через 10 минут, Тиль сделал многозначительную паузу, мы услышали в джунглях барабаны. Такой ритмичный сигнал, совсем не похожий на урсаитянский грохот, я до сих пор его помню. И Тиль отшлепал по кожаному рукаву глухую дробь. «Это марш-атака», — сказал кто-то. «Не может быть!» «И вообще, это больше смахивает на страшилку», — заметил Андрей Соколов. «Девочка, девочка, не вывинчивай крюк в полу и все такое. Летающая рука». «Нет», — покачал я головой. «Лотар вообще-то очень мало пишет про Пацифиду, но у него тоже сказано про барабанную дробь в джунглях». «Так, а что было дальше?» «Мы ушли», — пожал плечами Тиль. «Гребли как черти, пока не оказались вне видимости берегов. С тех пор», — вдруг заключил он неожиданно, — «я жалею, что не пошел в джунгли, хотя там погиб бы наверняка». «Не обязательно», — покачал я головой, — «Лотар не погиб». «И не только он», — подтвердил кто-то из ребят Лаури. «Вообще-то не так уж мало людей проходили Пацифиду». «Тебе видней», — заметил Лаури. «Ты ведь плавал с Эмилем Ярлом?» «Плавал», — согласился парень, — «и ушел от него сам Лаури Ярл. Но смелости у Эмиля Ярла было не отнять. Он проходил Пацифиду, правда, без меня». «Эмиль — это тот остатки отряда, которого мы добили на Крите?» — вспомнил я. Лаури кивнул. «Между прочим, Деннис Лиан, который пропал на Крите, я про него упоминал, когда разговаривали с Джоэ, тоже там бывал, на Пацифиде, в смысле». «Кого ни ткни, либо умер, либо пропал», — пробормотал я. Джек возразил. «Не думаю, что это как-то связано». «Да я не о связи», — отмахнулся я. «Расспросить некого». «Вообще-то про Пацифиду что только не рассказываю», — сказал Тиль серьезно. «И город света там, и бесконечная дорога в тех местах начинается, и просто что там заповедник разной нечисти». «Это, кстати, не исключено», — заметил Джек. «Согласен», — поддержал его Лаури, — «тут и везде-то немало странного». «Вроде Носферату, про которых ты говорил, Джек», — вспомнил я. «Вроде», — кивнул Джек, — «и более того».